пришлось потратить почти час времени, устанавливая заряды так, чтобы максимально разрушить полотно дорожного покрытия и превратить участок дороги в яму с водой. Не сомневаюсь, что противник ее преодолеет, но будем надеяться, что несколько часов выиграть у них смогу. От первоначальной идеи подготовить мину-ловушку пришлось отказаться. А мысль была неплоха: перегородить дорогу остовом ЗИЛа, виденного мною неподалеку, и завести на него систему подрыва. Немцы, пытаясь столкнуть препятствие на обочину, непременно бы активировали взрыватели. Но не сложилось, да и противник не дал. Вдалеке показалась колонна из двух десятков танков, а в 200 метрах перед ней четверка мотоциклистов. Прикинув скорость их движения, я на глаз отрезал кусок воспламенительного фитиля, который послужит как замедлитель, и примотал его к огнепроводному шнуру. Остальная схема уже была соединена детонирующим, так что, запалив фитиль, я побежал к машине. Очень хотелось, чтобы подрыв произошел прямо в колонне, но надеяться на такое наивно. Я сознательно брал расчет с тем, чтобы танки не успели пройти заминированный участок. Мотоциклисты, рассмотрев впереди одинокую машину, резко увеличили скорость, посчитав нас своей законной добычей. Ну как раз с этим у нас проблем и не будет. После того, как от основного противника нас прикрыл лесок, я дал команду остановиться. Бойцы быстро заняли позиции, и как только первый мотоцикл оказался в зоне уверенного поражения, по нему ударило несколько стволов. Водитель, пытаясь выйти из-под обстрела, резко вывернул рули, не справившись с управлением, перевернулся. Второй, пользуясь большим расстоянием, успел совершить маневр и удирал назад, пригнувшись к рулю, но сидевший в коляске пулеметчик, осев бесформенным мешком, безвольно болтался на кочках. Преследовать их, естественно, не стали. Бойцы, быстро осмотрев мотоцикл, пришли к выводу, что он неисправен, но пулемет и патроны к нему забрали с собой. А я вышел на опушку и, прикрываясь кустами, смотрел на подход колонны. До отмеченного мною участка танки не дошли около 200 метров. Взрыв, уничтоживший добрый десяток метров дороги, и от которого почва дрогнула под ногами, даже на расстоянии в километр, никакого вреда стальным махинам не причинил, что было очень обидно. Но хотя бы не в раз такую ямищу, быстро заполняемую водой, завалит и то хлеб. На всякий случай, за поворотом мы имитировали минирование, прикопав случайно завалявшуюся мину без взрывателя, так чтобы ее было видно, и еще пару простых досок. Пусть саперы поработают. Ребячество, конечно, но пусть едут с опаской. Оставшиеся десяток километров до перекрестка с дорогой к северной окраине Красногвардейска в районе Учхоза-Войсковицы, я благополучно продремал, открыв глаза, только когда машина остановилась. Экипаж мотоцикла дожидался нас у поворота на Мариенбург, северную окраину Гатчины, возле какой-то живописной лужи приличного размера, заросшей по берегам кустарником. Устроились они неплохо. На лугу, через дорогу со стороны Дубец, стояли скошенные копны свежего сена, так что пограничники решили дожидаться нас с комфортом, и, натаскав приличную кучу травы, устроили отличную лёжку. Рядом с ними возле костра сидел незнакомый мне танкист. При моем приближении бойцы встали, и Красноусов предпринял попытку доложить. «Отставить! Не на параде!» — махнул я ему рукой, «давай коротко, по существу». Сообщение капитану Золотареву доставил, начал боец, остались в расположении пограничников до утра. Только разведнелось, как по дороге на Красногвардейск двинулась танковая колонна. Мы-то на НП были, из чего вдруг танки стали один за другим вспыхивать, сначала не поняли. А потом нам подсказали, что курсанты на деревья вдоль дороги залезли и бутылки с горючей жидкостью сверху, прямо на моторное отделение танков кидали. Обзор-то из машин ограничен. Вот и танкист подтвердит, что толком через щели ничего не рассмотришь. Кстати, это танковый экипаж, из приданной курсантом роты, спохватился Красноусов. Вон там в засаде сидят, показал он рукой куда-то себе за спину. Вот, Похоже, и танковая рота нашлась, которую член военного совета обещал. Только, что они здесь-то делают, до пограничников, если по прямой, не менее 5-6 километров. Оказалось, все не совсем так, как мне подумалось. Ситуацию прояснил командир танкового батальона, капитан Шпиллер, наблюдательный пункт которого был примерно на километр дальше по царской дороге в Сепилево. Еще 18 августа командир 1-й танковой дивизии генерал Баранов, получив мое сообщение, вызвал к себе командира роты тяжелых танков, только что прибывших с завода, старшего лейтенанта Колобанова, и поручил ему перекрыть дороги на Красногвардейск. Как выполнить приказ 5 танками? Вот и направил Старлей 2 машины на Лужскую дорогу, еще 2 на Волосовскую. А свой танк спрятал в засаде на этом перекрестке. «Да не волнуйся так, капитан», — говорил командир танкового батальона, разливая чай по кружкам. «Это самые опытные экипажи. Колобанов финскую войну прошел, 3 в танке горел. КВ новейшей серии с дополнительными экранами получили. Ребята по 2 боекомплекта загрузили. Вы противника с фронта ждете, а мы роту легких танков только, что в 10 километрах отсюда притормозили, они курсантам в тыл зайти могут. Не суетись, мы же не просто так тут сидим, это, считай, уже граница укрепрайона. Думаешь, просто так, вон там сарай стоит. Как бы не так, у него за досками метр бетона и пушка противотанковая. И про курсантов мы не забыли. У больших борниц в лесу, между дорогой и железной насыпью в засаде КВ младшего лейтенанта Ласточкина стоит, а на фланге у выселок танк лейтенанта Сергеева. Остальная пара направлена на Лужскую дорогу. Для них все еще проще. Будут взаимодействовать с орудийными дзотами боевого охранения 3-й 267-го АПАБа. Я оптимизма комбата не разделял, но и спорить не стал. Попрощавшись, вернулся к своим бойцам на дорогу. После придирчивого осмотра позиции, выбранной командиром танковой роты, остался доволен. Старший лейтенант Колобанов не зря ел свой хлеб. Танк не просто был закопан по самую башню, но и отлично замаскирован на местности. Имелась и запасная позиция. Единственным недостатком можно было отметить близкое расположение к перекрестку, всего 200 метров. Зато дорога, на которой мы ненамного опередили немецкую колонну, в этом месте превращалась для врага в огненную ловушку. Высокая насыпь дорожного полотна подставляла противника под фланговый огонь, а заболоченная, после дождей луговина, лишала немцев маневра. «Не дело это танк без пехотного прикрытия оставлять», — прервал мои размышления Емельянов. «Он хоть и грозная машина, но кто мешает по флангу обойти и мину на корпус положить? Глаз-то у него нет. Ох, и осмелели вы, как я погляжу. Танк им уже не соперник, но мыслишь правильно. Бери себе половину бойцов, пулемет, гранаты. Прикроете танкистов, если совсем плохо будет. Я снайперку возьму», — обрадовался он, — «в тылу у них, на той стороне дороги, засяду, мало ли. Орудийный расчет там проредить или еще что. Да вон хоть перед коровниками дом стоит, не как из бывших барских, на крыше будет отличная позиция. Позиция неплохая, а командовать, кто будет? Задачу поставлю, и сектора обстрела определю. Старшим Козюба будет, а в бою ими руководить, только под руку говорить, сами прекрасно все знают. Хорошо, я по-быстрому доложусь и смену вам направлю. На крайний случай, дальше по дороге, в 5 километрах ров противотанковый, я там мотоцикл оставлю, для связи. Если прижмет, отходите. В районе Карпикова проехали противотанковый ров, ни до этого, ни после, не встретив никаких воинских соединений, спешащих на помощь курсантам, или для занятия позиций укрепрайона. Эта тишина откровенно напрягала. О чем командование-то думает? Поставили один танк на дороге и все. Как и договаривался с Емельяновым, рядом с проездом через ров, оставил мотоциклистов, как последнюю страховку. Через 30 минут мы уже ехали по улицам Красногвардейска. Людей встречалось немного, все-таки рабочий день в разгаре, но их беззаботное поведение только подтверждало мою догадку о том, что руководство города о приближении противника даже не догадывается. Сразу вспомнился Борисов и то, как решительно действовал корпусной комиссар Сусайков, готовя город к обороне. Первоначальное решение ехать туда, где меня знают, пусть и по телефонным докладам, а именно в штаб 1-й танковой дивизии, базирующейся в подвале собора, считавшегося одной из главных достопримечательностей Красногвардейска, пришлось менять. Партийное руководство города необходимо поставить в известность о близости противника, а то как бы артиллерийская канонада на близких подступах не вызвала паники среди местного населения. Дорогу к зданию горсовета нам указал милицейский патруль, предварительно проверив наши, а точнее мои, документы. Оставив оружие и вещи на сидении, а пограничников у машины, я вошел в здание. Сначала с трудом пробился на второй этаж в приемную к председателю Красногвардейского горсовета Линкевичу, а затем вступил в неравный бой с молодой женщиной, грудью, кстати, впечатляющего размера, закрывшей дорогу в кабинет начальника. «Извините, товарищ, но председатель горсовета занят», — проигнорировала она предъявленный мною мандат. «У него срочное совещание с секретарями райкома Цветковым и райисполкома Ермаковым, а также начальником районного отдела НКВД Федоровым Николаем Тихоновичем». Последняя фамилия, выделенная именем и отчеством, была произнесена с особым выражением, должным подчеркнуть всю серьезность положения и мою никчемность как просителя. Видимо, по этой причине и посетителей в приемной было немного. Но для меня все эти громкие должности не имели никакого значения. «Милая девушка», — слегка польстил я ей, — «а не имеется ли возможности, пока высокое руководство совещается, воспользоваться вашим телефоном с целью уведомить свое руководство о прибытии в город революционной славы?» «Не сможете», — сообщила мне она, чем вызвало неподдельное удивление. Затем, выждав театральную паузу и насладившись непониманием, отразившимся на моем лице, добавила: «Вчера Стюничеву Федору Ивановичу», — назвала она очередную фамилию, которая не носила для меня никакой информационной нагрузки, — поручили выключить часть городских абонентов для подготовки телефонных коммутаторов к эвакуации, а он просто взял и перерезал телефонный кабель. Вот руководство и заседает с утра. Связи то нет ни в городе, ни с Ленинградом. Даже сводку с фронта сегодня не получали. Товарищ Линкевич сам собирается выехать на передовую. Гордость за своего бесстрашного начальника прямо-таки рвалась наружу, отчего груди волнительно колыхались. Но проникнуться всей значимостью момента мне не удалось. Двери кабинета раскрылись, и первым в приемную вышел майор в форме, четко указывающий на принадлежность его к определенной организации, очевидно и являющийся начальником местного отдела НКВД. Он вопросительно глянул на меня. Мой камуфляж, органично смотрящийся в полевых условиях, сейчас выглядел скорее нелепо. Пришлось представиться и коротко изложить цель своего визита. Не знаю, какие выводы сделали руководители района, прислушивающиеся к моему докладу, так как Федоров предложил проехать к ним в отдел для окончательного определения моего статуса, но информация о том, что враг близко, им явно не понравилась. Федоров с нами не поехал, вернувшись в здание горкома, очевидно, чтобы обсудить полученную информацию. В сопровождении нам был выделен сержант из того же ведомства, который благополучно доставил по адресу. Затем, по всем правилам жанра, нас с пограничниками разделили, чтобы провести опрос каждого и попытаться поймать на несостыковках в повествовании. У меня забрали документы и минут на 40 оставили одного в прокуренном кабинете, со скудной мебелью, которая к тому же была прикручена к полу. Первым в кабинет зашел стенографист, за ним дознаватель в гражданском, и сержант, призванный своей массивной фигурой оказывать на меня психологическое воздействие, а при случае и физическое. Пришлось дважды рассказать свою легенду и ответить на много повторяющихся вопросов, а дознаватель все не успокаивался, постепенно подводя меня к мысли о необходимости сознаться в своем переходе на сторону врага. «Рассказывайте, не упрямитесь. Какие отношения связывают вас с немецким командованием? Какое задание получено? Кто из командиров РККА прикрывает? Пожилой следователь, не самого крупного звания, но явно имеющего очень богатый опыт общения с разной категорией граждан, заглядывал мне в глаза с сочувствием и пониманием, возможно даже не наигранным. Во всяком случае, мне не удалось обнаружить признаки неискренности в поведении человека, уполномоченного государством на проведение дознания. Немолодой, степенный мужчина с аккуратной седой бородой в поношенном, но чистеньком костюме или являлся неплохим актером, достойным гораздо более благодарной аудитории или действительно всей душой верил, что добровольное и всемерное сотрудничество с органами – это лучший выбор для любого подследственного. Ну, к чему все это? Вы только осложняете свое положение. Ведь и так все понятно. За соседним столиком звякнула каретка пишущей машинки, возвращаясь к началу строки. Сотрудник НКВД в форме без знаков различия, протоколирующий ход допроса, устало вздохнул. Крепкий, немного полноватый сержант, смотревший на меня со сложной смесью неприязни и презрения, рванул ворот своей гимнастерки. Ему явно было жарко, он даже рукава закатил, наплевав на нарушение формы одежды. Не думаю, что таким дешевым трюком меня пытались напугать, скорее сказывалась необходимость оставаться в тесном, душном и, несмотря ни на какую вентиляцию, прокуренном кабинете. К тому же он явно изображал роль злого следователя. Надо сказать, что получалось у него неплохо, даже душевно. Особенно в те моменты, когда он начинал угрожать разнообразными карами. Иногда он с видимым сожалением посматривал на свои, совсем не маленькие, кулаки, жалея о невозможности пустить их в ход. Возможно, этот человек тоже искренне любил свою работу и ее результаты, для достижения которых ему почти на законодательном уровне разрешалось применять все меры, вплоть до пыток. Следственные мероприятия едва ли длились больше пары часов, но меня это уже порядком стало раздражать, не останавливало даже то, что я понимал мотивы местного руководства. Хорошо хоть сразу в подвал не потащили, отвечать на грубости провокации или качать права даже не пытался, выбрав манеру поведения, вежливое спокойствие. То, что беседы с компетентными органами, после выхода к своим, не избежать, я прекрасно понимал. Была слабая надежда на имеющиеся документы, и мое участие в боевых действиях на подступах к Красногвардейску. В чем-то она все-таки оправдалась, хотя в паникеры и трусы нас записали, отобрав оружие и ограничив свободу до выяснения, точнее ожидания подтверждения моих полномочий. И если с военным и гражданским руководством города я мог договориться, то наличие трофейного транспорта, формы, оружия и документов не могло не возбудить компетентные органы, которые вцепились мертвой хваткой. Шанс признать нас вражескими агентами казался очень перспективным и заманчивым. Поэтому мой расчет пройти проверочные мероприятия, пусть и по усиленному варианту, быстро и без особых эксцессов, кажется, не оправдался. Подвело не наличие большого количества трофеев и ценностей, в которых уже вовсю копались какие-то предприимчивые тыловики, хотя я предупредил, что в случае пропажи могу и морду набить. Непредоставленная информация о немецком прорыве и неозвученная легенда, с которой все было просто замечательно, тем более что я говорил почти чистую правду. Проблемой оказались результаты опроса, вышедших со мной бойцов, которые, рассказывая о наших похождениях, невольно их приукрашивали, думая, что этим оказывают мне неоценимую услугу. Например, в деталях описывая, как почти неделю поправляли здоровье и отъедались за счет немцев. Вот руководство местного отдела НКВД и озаботилось выяснением вопроса, а нет ли здесь предательства интересов страны. Мои ссылки на выполнение задач разведотдела Западного фронта их только раздражали. «Хватит с ним цацкаться!» — стукнул по столешнице сержант, едва не опрокинув стопку каких-то бумаг. «Давай-ка, Игорь Петрович, иди, покури, а я тут сам пока вопросы позадаю». «Ничего, у меня и полковники, рыдая, правду говорили». Сержант развернулся ко мне, пуча глаза на покрасневшем, лоснящемся потом лице и выразительно сжимая кулаки. «Слушай меня, ты». На этом порыв праведного гнева немного угас, так как ситуация была не совсем стандартной. Мне, например, не предъявили никакого обвинения, да и задержанным я не считался. Хотя это и не препятствовало применению специальных мер воздействия, а собственноручно написанное признание, в это время считается королевой доказательств, не требующей другого подтверждения вины. Если сознаешься, что ты шпион Нарнии, то потом проще на карте найти такую страну, чем восстановить свое доброе имя. Однако существовала вероятность подтверждения моих полномочий, аж из самой Москвы. И кто тогда окажется крайним? Тля поганая, да я тебя. Возможно, я должен был напугаться, все-таки в 38-м и до капитана Писикова докатился поиск причастных к делу Тухачевского, пришлось походить по допросам и не всегда без потери здоровья. Но сейчас все эти кривляния вызывали только раздражение, видимо сказывалось постоянное напряжение во время рейда по немецким тылам и накопленная усталость. К тому же, если бы могли, то уже давно пустили в ход кулаки. Да и не только кулаки. Ему бы бороду приклеить и можно Карабаса-Барабаса на детском утреннике играть. Вот там карапузы точно бы описались невесело, подумал я, оценивая выступление сержанта по моему запугиванию не очень высоко. Делать столь драматические паузы ради мелкого оскорбления было просто непрофессионально. Абсурдность ситуации заключалась еще и в том, что табельное оружие я, по просьбе дежурного, сдал при входе в здание, такие правила. Но меня не досматривали и револьвер в левом кармане, метательный нож на правом запястье и даже финка за голенищем сапога остались при мне. И пусть допрашивающие об этом наверняка не знали, но угрожать даже условно вооруженному человеку верх глупости. Наверное, что-то такое отразилось на моем лице или я невольно выдал себя движением, но старшина сделал шаг назад и в сторону, как бы уходя с линии предполагаемой атаки. «Давайте не будем горячиться», — подал голос человек, сидевший за пишущей машинкой, который, скорее всего, стенографистом ни разу не являлся, а вероятнее всего он здесь и был главным по дознанию. «А что, сиди себе спокойно в сторонке, отслеживай реакцию опрашиваемого и руководи процессом, подавая различные условные знаки, например, покашливанием. Мне кажется, нужно сделать перерыв и узнать, может, уже пришла шифрограмма на ваш счет. А еще, сдается мне, товарищ капитан, что не все оружие вы при входе сдали. Так у меня все и не просили, только табельное. К тому же меня пригласили, чтобы уточнить некоторые детали, а не на допрос, тем более, что иные вопросы превышают уровень вашего допуска». «Нахал», наконец искренне заулыбался сержант, «насчет допуска ошибочка вышла. Мы теперь не районное НКВД, а к особому отделу армии относимся, все-таки прифронтовой город. Вот, кстати, город прифронтовой, а никаких мер по приведению его к обороне не предпринимается», завел я по новой. «По моим сведениям, столкнувшись с упорной обороной, 4-я танковая группа получила приказ остановить наступление на Ленинград и развернуть 8-ю танковую дивизию на 180 градусов, ударив в спину частям Лужской группы наших войск, а попутно попробовать захватить Красногвардейск, найдя разрыв в линии укрепрайона, где-то в районе Войсковиц. Одину танковую роту, состоящую в основном из легких танков, мы слегка притормозили на Царской дороге. Оборону там держит всего один наш танк КВ, который я усилил десятком своих бойцов. Полагаю, что и на других направлениях ситуация не намного лучше. Хватит панику распространять». Прихлопнул он ладонью по столу. «Кем бы ваша группа ни являлась, есть приказ за распространение панических слухов расстрел на месте, невзирая на чины и звания. По данным разведки, немцы не менее чем в полста километрах от Красногвардейска. Наши прочно удерживают Лугу. Продолжаются бои за Кингисепп и Нарву. Идет контрнаступление 34-й под Старой Русой с возможностью охвата всей немецкой группировки под Новгородом. Опровергая все доводы сотрудника особого отдела, даже сквозь закрытое окно стал слышен гул орудийной канонады. Кажется, Колобанов вступил в бой. Я машинально глянул на часы, засекая время, 14:20. Что? Как такое? Да как же? Начал рассеянно Игорь Петрович, пытаясь сформулировать вопрос. А вот сержант наоборот сразу кинулся вперед и, схватив за отворот куртки, резко рванул меня вверх. Ожидая чего-то подобного, я, не сопротивляясь, легко подался навстречу, перехватывая его кисть сверху и выводя на болевой, заставляя присесть передо мной. Что конкретно он собирался сделать, мне уже было неважно. Вступать в единоборство с представителями органов власти я по-прежнему не собирался, но и позволить им совершить необдуманный поступок, после которого меня проще будет пристрелить, списав на прорыв немцев, тоже не собирался. Следующим моим действием напрашивался шаг в сторону, захват рукой лица сержанта так, чтобы его нос оказался зафиксированным в ладони. После того, как моя рука, не прилагая особого усилия, начинает движение вверх, задирая нос противника, человек полностью теряет ориентацию в пространстве и неосознанно старается следовать в том же направлении. Этот простенький прием неоднократно опробовался мною на тренировках и иногда на спор, на особо упрямых сотрудниках. На самом деле это не больно, но обидно. Хуже только чисто криминальный прием, захват большим и указательным пальцами под нижнюю губу. Ссориться с сотрудниками НКВД у меня ни желания, ни намерений не было, поэтому я просто разорвал дистанцию, оставив между нами прикрученный к полу табурет. Со стороны это должно было смотреться, как будто меня подняли за грудки и отшвырнули назад. «Ильюхин, а ну прекратить!» — одернул его стенографист, окончательно расставляя акценты. «Кто здесь главный? Узнай, что там происходит». Следующие 5 минут прошли в тревожном ожидании. Канонада за окном не утихала, но и не приближалась к городу. Колобанов опровергал известное высказывание, что один в поле не воин. Вернувшийся сержант был мрачен. Дана команда на эвакуацию партийных и советских работников в деревню Романовка, сообщил он, не глядя на меня, а также товарищ майор отдал распоряжение взорвать в соответствии с планом промышленные объекты. «Да подожди ты, какие объекты? Ты чего несешь-то?» — вскинулся старший. «А с задержанными, что делать?» «Подожди, я к Федорову. Товарищ майор в райком поехал». «Нет его», — остановил он, начавшего вставать из-за стола стенографиста. «Слышал только, что от какого-то подполковника в штабе укрепрайона пришла информация, что немцы прорвались к Колпанам, а взрывать в первую очередь будут завод им, Рошаля, затем хлебозавод, обе пекарни и электроподстанцию. А что насчет?» — кивок в мою сторону. «Пограничников приказано отпустить». Выдохнул сержант с непонятным чувством. Или переживал о том, что сорвался, или наоборот, жалел, что не применил ко мне все методы дознания. Но машину конфисковали, в связи с военной необходимостью. Уже погрузка имущества идет. В коридоре и правда был слышен шум торопливых сборов, а также ругань красноармейцев, привлеченных к переноске сейфов. Прощание прошло скомканно. Я расписался в протоколах, получил на руки свои документы с отметкой, подтверждающей, что проверку я прошел. В дежурной части вернул свой табельный ТТ и вышел на улицу. Мои бойцы стояли в сторонке, рядом с кучей сваленного рядом нашего имущества и оружия. Вид у них был потерянный, как у детей, потерявших воспитательницу. В нашу «Шкоду», как и в еще две подъехавших полуторки, красноармейцы и сотрудники НКВД споро грузили имущество учреждения. Мы оказались никому не нужны, местных уже занимали другие проблемы. Дав команду разобрать наши вещи, я повел пограничников к местному собору, в подвале которого должен располагаться штаб 1-й дивизии. Уж у военных связь точно должна быть, да и с транспортом, надеюсь, помогут. Канонада к этому времени утихла. Будем надеяться, что противник, встретив организованный отпор, отступил. У танкистов царили деловая суета и спокойствие. Ни о каком прорыве никто не слышал. С НП танкового батальона в Сепилево пришел доклад, что первыми на Лужском шоссе в бой вступили экипажи лейтенанта Евдокименко и младшего лейтенанта Дегтяря, записав на свой счет 5 танков и 3 бронетранспортера противника. Немного позже танк Колобанова на Приморской дороге, в пух и прах, разбил немецкую танковую колонну. Информация вызывала недоверие не только у меня, все-таки 20 танков, пусть и легких, это сила, с которой следует считаться. Пока мы обсуждали новости, для пополнения боеприпасов к собору подъехал КВ-1 Колобанова. На доклад вышел чуть ли не весь состав штаба. Когда старший лейтенант подтвердил, что в одном получасовом бою уничтожил 22 танка, началось что-то невообразимое. Кто-то радостно кричал «Ура!», кто-то бросился поздравлять экипаж, суля им звание героя, кто-то помчался рассказать новость другим. 7 пограничников, слезших перед этим с брони, скромно присоединились к нашей группе, но свою долю восхищения, тем не менее, получили. Почти все имели ранения, к счастью, тяжелых не было. Нас просто распирало от желания услышать подробности такой фантастической результативности. К своему стыду, я не смог вспомнить, чтобы такой героический бой экипажа старшего лейтенанта Зиновия Колобанова был как-то описан в известной мне истории. Вот про подвиг танкиста Семена Коновалова летом 1942 года, кстати, тоже на танке КВ, даже фильм сняли. Вдоволь насладившись нашим вниманием и нетерпением, лейтенант Емельянов, как старший по званию, устроившись на поднесенном чебуке, начал рассказ. «Как вы уехали, распределил я позиции, указал запасные для пулемета, наметил сектора обстрела. Парни закопались в землю, замаскировались. Сам, как и говорил, забрался на крышу бывшей помещичьей усадьбы. Пока время было, натаскал на чердак сена, оборудовал себе лёжку. Рядом липовая аллея, небо от туч очистилось, птицы распелись, солнышко светит, красота. Слушай, Пришвин, перебиваю лейтенанта, давай ближе к делу. Так, я же и говорю, лежим, ждем фашистов. Уже и в районе вообще пушки постреляли, а у нас тишина, даже перекусить успели. Наконец к 2 часам пополудни, на Приморской дороге показалась колонна, полагаю, что та самая, которую мы с утра задержали. Впереди 3 мотоцикла, метров через 300 штабной автомобиль, а следом танки. Я насчитал 20 легких с 20 мм и 37 мм орудиями, несколько штук было даже с 50 мм пушками, а еще 2 командирских танка Т-4 с 75 мм стволами. За танками примерно рота пехоты на машинах и бронетранспортерах при 2 пушках. Одна обычная противотанковая, а вторая зенитная 88 мм. Представляете, они настолько обнаглели, что ехали с открытыми люками и сидя на броне. Еще во время подготовки я предупредил, что первым начинает экипаж танка, поэтому мотоциклистов, повернувших на дорогу в Красногвардейск, беспрепятственно пропустили. Из красочного, изобилующего лишними подробностями рассказа, я выделил главное. Как только первый танк дошел до перекрестка, Колобанов начал расстрел колонны, по-другому это и не назвать. Подбив головную и замыкающую машины, он фактически запер немцев на шоссе. После первых выстрелов началась страшная паника. Одни танки, пытаясь скрыться от губительного огня, лезли под откос и там вязли по башне в болоте, становясь бесполезными в завязывающейся дуэли. Другие, пытаясь развернуться, натыкались друг на друга, сбивая гусеницы и катки. Перепуганные экипажи, выскакивая из горящих машин, в страхе метались между ними, попадая под пулеметный огонь. Первое время немцы не могли определить, откуда ведется огонь, и принялись расстреливать копны сена и даже коровники учхоза, что позволило сократить их количество до 18 штук. Затем они сориентировались и сосредоточили огонь всех своих орудий на КВ-1. Маломощные снаряды 20 и 37 миллиметровых орудий не всегда пробивали даже 25-миллиметровую броню дополнительных экранов, установленных на башне, а вот более крупный калибр, очевидно, доставлял большее беспокойство экипажу, но пробить мощную броню башни тоже не мог. С одной стороны машина Колобанова была лишена маневра, с другой не подставляла противнику более уязвимые борта и гусеницы. На помощь своим танкистам поспешили двигавшиеся вслед за колонной пехотные подразделения. Под прикрытием огня из танковых пушек, для более эффективной стрельбы по КВ, немцы выкатили на дорогу противотанковые орудия, а зенитное, с его высоким профилем, укрыли за насыпью. Саперы предприняли попытку обойти позицию КВ по флангу и установить на корпус заряды, но нарвались на пограничников и почти все были перебиты. Противотанковые орудия на дороге, как представляющие большую опасность, расстреляли осколочно-фугасными снарядами. А расчет зенитной пушки попал под снайперский огонь Емельянова, который не позволил произвести ни одного выстрела. Однако массированный обстрел все же не прошел для КВ бесследно, как потом узнали то самих танкистов, был разбит командирский перископ, и заклинило башню. Для маневра огнем стало необходимо делать доворот орудия путем поворота всего корпуса, что в Капонире выполнить просто невозможно. На глазах пограничников, под непрекращающимся обстрелом, танк задним ходом выбрался из своего укрытия, отъехал в сторону, укрывшись в кустах, и вновь открыл огонь по колонне. В это время один из танкистов вылез на броню и заменил перископ. За 30-минутный бой экипаж КВ расстрелял почти два боекомплекта снарядов и уничтожил все 22 танка противника. Оставшиеся фашисты, впечатленные столь скорой расправой, предпочли отступить, оставив поля боя за нами. На броне нашего механического богатыря насчитали более сотни попаданий, что впечатлило всех не меньше, чем внушительная цифра победы. Эх, если бы немца так на границе встретили, уже бы и война кончилась, сказал кто-то из слушающих. Накостыляли бы им по первое число. Со всех сторон послышались подобные восторженные высказывания, а мне подумалось, что возможно это и есть ответ на мою мысль, почему эта, без сомнения героическая история, не получила широкой известности. Возможно, что кто-то из политического руководства страны посчитал, что вдруг люди начнут задавать неудобные вопросы. Если мы можем так бить фашиста, то почему полстраны уже под врагом? Не просчет или командование и руководство государства тому виной? И почему первый маршал допустил противника до стен колыбели революции? Не удивлюсь, если об истинном положении на Северо-Западном фронте в Москве еще не знают. Пока мы слушали Емельянова, командование танковой частью, горя желанием лично увидеть столь впечатляющий разгром врага, приготовилось к выезду на место боя. Вместе с ними собирался и штатный корреспондент местной газеты «На защиту Ленинграда» Павел Майский, по совместительству являющийся специальным корреспондентом газеты «Известия». Если про такой бой напишут в самих «Известиях», то заслуженный почет танкисты 1-й танковой дивизии точно получит. Дай-то бог и политическая воля руководства. Направив раненых на перевязку, я занялся решением нашей проблемы по возвращению под Юхнов. У военных со связью проблем не было, и я наконец-то смог доложиться своему непосредственному начальнику о переходе через линию фронта и своем местонахождении. В ответ выслушал как поздравления с благополучным выполнением аж 3 заданий, про 3-е слышу впервые, так и нарекания за задержку с выходом к своим. К сожалению, с самолетом меня обломили. Приказ был поездом прибыть в Москву, по известному мне адресу, при этом был прозрачный намек на какой-то приятный сюрприз. Ну, что же поездом, так поездом. Пришлось побегать, оформляя проездные документы, как на себя, так и на пограничников. Оставлять я их здесь не собирался, уже считая членами отряда. Приятным сюрпризом стало возвращение нашей машины. Сотрудники НКВД, а вместе с ними милиция и пожарники возвращались в город, наверное, из самой короткой в мире эвакуации. Председатель горсовета Линкевич чуть ли не пинками вернул на место партработников, но за время их короткого отсутствия городу был причинен огромный ущерб, в основном связанный с уничтожением предприятий и вызванными этим пожарами. От приехавших с передовой танковых командиров узнал, что Колобанов, вернувшийся после пополнения боеприпасов на свою позицию, с успехом отбил еще одну атаку немцев, пытавшихся стрельбой с дальней дистанции из Т-4 отвлечь его внимание на себя и не позволить вести прицельный огонь по танкам и мотопехоте, которые в это время попытались прорваться в район Учхоза и далее в Черново. Кроме того, немцам требовалось приступить к эвакуации подбитой техники. Танковая дуэль не принесла результата обеим сторонам, к тому же Колобанова наконец-то поддержала наша пехота. А вот курсантам пограничного училища пришлось держать оборону практически в окружении. Их стойкость была отмечена на картах как Борницкий рубеж. К этому времени механизированные части противника захватили железнодорожные станции Илькина и Суйда. Приданную роту ополченцев, усиленную двумя противотанковыми орудиями и взводом минометов, располагающуюся на опушке леса возле деревни Дубицы, километрах в 5 от позиции Колобанова, озверевшие от потери фашисты уничтожили. Всего за день рота тяжелых танков уничтожила 43 вражеские машины. В штабе дивизии царила эйфория, готовили кучу наградных к высшим правительственным наградам. Моя попытка привести людей в чувство и подать в сводку не бой одного танка или роты, а действия всей дивизии, натолкнулись на полное непонимание. Как же, Родина должна знать своих героев. Вот только между героем и Родиной есть еще и политотдел со своим единственно правильным мнением. Почему-то никто еще не задумался, что после потери контроля над Киевским шоссе и железной дорогой, над 41-м корпусом и частями, удерживающими Лужский укрепрайон, нависла угроза окружения и разгрома. А за ним и весь фронт южнее Ленинграда может просто развалиться, а там и до блокады всего пара шагов. Глава 11. Для посадки на поезд необходимости ехать в Ленинград не было. Один из составов, раньше ходивший на Москву по непрямому сообщению через Лугу и Новгород, пустили по дороге на Тосно. Перед самой посадкой, как молния, разнеслась новость, что немецкие части прорвались к Чудово, перерезав железную дорогу к столице. Как обычно, рассказывались ужасные подробности обстрела и уничтожения наших составов, пытавшихся прорваться в обе стороны. За подтверждением информации или опровержением слухов, пришлось идти к военным. Пробиться к коменданту станции оказалось нереально, кабинет осаждался огромной толпой командиров разного ранга. Участвовать в этой толкотне я посчитал бесполезной тратой времени. Самое интересное, что вся эта толпа, мешая друг другу, наверняка хотела задать один и тот же вопрос. О блокаде речь пока не шла, оставалась возможность проезда через станцию Кирши, но весь график движения был нарушен, из-за чего большая часть гражданских составов будет сильно задерживаться, или вообще их отменит, отдавая приоритет воинским эшелонам, попасть на которые совсем непросто. Учитывая, как мне везет на путешествия по вражеским тылам, я решил не рисковать, что-то внутри подсказывало, что поездка по железной дороге закончится именно этим. Со слов штабистов, бои разворачивались по берегу реки Волхов, но точной информацией никто не владел. До начала тайфуна оставалось немногим больше месяца, и мне предстояло многое сделать, чтобы довести до руководства страны планы немецкого командования. Уж это-то в школе все учили, и как ни странно, многое отложилось в моей памяти. Так, что очередной непредвиденной задержки исполнения своих планов хотелось избежать. Думаю, что героических подвигов на мою долю, с крушением фашистов налево и направо, еще хватит.